сажений 10 до берега, — прикинул Никита. — Да что толк-то, разве переплывешь? Внезапно его внимание привлекло движение в ветвях кустарника. Из прибрежной чащи выскочил крупный лось и заметался на небольшой галечной косе. Не успел Никита сообразить, в чем дело, как из леса появились поджарые серые звери и бросились на лося. «Волки! Конец сахатому!» — пожалел новгородец. Ему и в голову не могло прийти, что лось решится переплыть в этом месте реку, но положение у зверя было безвыходное. Спасаясь от острых волчьих клыков, он как-то неуклюже подпрыгнул и забился в быстрых струях выга. Лоси — превосходные пловцы, но как ни старался большой и сильный бык справиться с течением, все было напрасно. Он упрямо запрокидывал голову, украшенную плоскими рогами, выставлял из воды горбатую морду. Зверя быстро несло к водопаду. Барахтаясь, он все еще не хотел сдаваться, пытаясь достигнуть островков, между которыми торчал карбас. Вокруг головы лося белел венок, вспененный сильным течением. Зверь, подхваченный водоворотом, исчез в глубине, а когда его снова вынесло на поверхность, порог был рядом, лосиные рога еще раз мелькнули перед глазами Никиты и снова потерялись в белой пене. А на косе, где недавно топтался лось, 5 голодных лохматых волков сидели на гальке и, казалось, с удивлением оглядывали человека, забравшегося на черный камень. В это время товарищи Никиты не спускали глаз с дымящейся пасти водопада. Они ждали, когда в водовороте промелькнет карбас, желая хотя бы взглядом проводить морехода в его последний страшный путь. Лесистый островок закрывал от них и Никиту, и карбас, и скалы. «Дяденька! Дяденька!» — раздался неожиданно звонкий голос. «Карбас твой в каменьях увяз! Кормщик-то на чертов зуб слез!» Это прибежал запыхавшийся Егорий. «Где карбас? Какой кормщик? Ты толком говори!» Обступили мальчугана дружинники. «На камне, что чертовым зубом прозывается! А кормщик высокий такой и лоб рассечен!» Егорий показал, как проходит шрам на лице кормщика. Труфан Федорович словно ожил. «Помню, помню, за этим островком еще 2 камня поперек реки торчат. Сумел, значит, Никита карбас меж ними направить. Пойдем, Федот, посмотрим, чем мужику помочь можно». И Амосов зашагал по тропинке. За Федотом двинулись и дружинники. Пройдя немного вперед, они увидели Никиту, стоящего к ним спиной, тюки с товаром и карбас меж скал. «Товар не забыл», — растроганно говорил Амосов, — «сохранил, родной». «Что ж, ребят, время волочить», — загудел Федот. «Надо к Никите быстрее добираться, сначала на остров, а с острова до каменьев-то рукой подать». Все согласились с Федотом, но когда вернулись на прежнее место, откуда до острова было ближе всего, поняли, что добраться до него задача нелегкая. Переплыть рукав в этом месте не было никакой возможности. Можно было попытаться пристать к острову на карбасе, плывя по течению, но и здесь успех был маловероятен. А если бы человеку все же удалось благополучно выбраться на крутой берег островка, то лодку неминуемо перевернуло бы и залило водой. «Да», — задумался Труфан Федорович, — «вот и добрались. А ты, Федот, рукой подать, да Никита-то!» — передразнил он дружинника. «А ежели по ремню на остров?» — раздался чей-то голос. Труфан Федорович быстро оглянулся. «А ты попробуй, Дмитрий, может, и даст Бог». Дмитрий неторопливо набрал в руки сыромятный ремень из моржовой кожи, примеряясь глазом, он размахнулся, и ремень со свистом, прорезав воздух, зацепился петлей за сломанный сук ели. Дружинники обрадованно загалдели, но сразу же стихли и, затаив дыхание, наблюдали, как Дмитрий подтягивал ремень. От усилий парня сук разогнулся, и он, боясь, что ремень соскочит, ослабил его. «Не выдержит меня, сука, а то бы я вмиг на той еле был», — вздохнул с сожалением Дмитрий. Все молчали, разочарованные неудачей.